дорогие друзья, братья, сестры. Я прочитаю Псалом, 89-й Псалом. Мы прочитаем некоторые стихи из этого псалма, и потом еще и из 11 главы послания евреям. 9 и 10 стих мы читаем, Псалом 89. «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Братья и сестры, куда мы летим? Может, кто знает, куда мы летим? Или вопрос трудный? Вот чтобы как-то это место истолковать, о чем же здесь идет речь, куда кто летит и с какой скоростью, да? Но я тоже не знаю, как вот именно это место истолковать, куда мы летим. А так вот в контексте всей Библии немного становится понятным, что если человек имел веру, у него было стремление горнему, помышлял о горнем, старался угодить Господу и понимал, что эта жизнь – это временное явление, что мы здесь странники, а я стремлюсь к вечности. Значит, жизнь верующего человека, вот она так оканчивается вечностью. И даже трудно сказать вот такие слова, ну, как-то их трудно произносить. «Погиб», «умер», ну, говорят, «восхищен», «отошел к Господу» или «отошел в вечность». Господь взял его к себе, да? Вот это говорят о ком? О верующих так говорят, да? Так говорят о верующих, что Бог взял его к себе. Вот это вечность. Значит, если верующий, то он летит. Ну и куда летит? Вечность летит, Господу летит. Если это неверующий человек, он куда летит? Где конечная его будет остановка этого полета? Вечная погибель, так понимаем. На одном из молодежных общений, это было в летнем лагере на Дальнем Востоке, подъехали так вот молодежь, неверующая. Им понравилось пение, понравились им слова, и вот так они немножко вступили в контакт с христианской молодежью, прислушивались, вообще им было там хорошо. И они тоже вот так незаметно для себя поняли уже, когда все закончилось, что время-то ушло, и уже поздно, и темно. И один из них говорит, как мы поедем? А некоторые на мотоциклах там были. Вот один говорит, как мы поедем? Без света и без тормозов. Вот и брат один уже потом вывод такой делает. Действительно. Как живет человек на земле, если он не знает, куда он летит? Он конца своего не знает. Вот так живет человек без света и без тормозов. Ни на что не ориентируясь, не имея никакой цели. И небо для него не интересно. И вообще, что такое небо? Вот у вас были, у нас были люди, братья сегодня не наши, люди, которые были наркозависимые и больше десятка лет. И вот они рассказывают о себе, что когда мы вот этим занимались, мы вот выходим, и мы ничего не видели на улице. Выходим, мы ничего не видели, мы ничего и не слышали. И мы ничего как-то не замечали, мы ни на что не обращали внимания. У нас была вот одна какая-то цель. Вот. Нужно было найти и принять. Найти и принять. И в этом находили большое удовольствие. А потом, говорит, когда Господь нас вот так призвал к себе, мы увидели, где же мы находимся. Все стало по-другому. Я вышел на улицу, небо, оно оказывается голубое. Цвет у неба голубой. Я всегда думаю, что что-то серое такое проплывает. Трава оказывается зеленого цвета. Вот. А теперь выходил и думал, что вот какие-то голуби всегда под ногами. А это не голуби, это вороны, галки. Вот он не мог, не видел как бы ничего. Ничего не было. А потом вот так вот все преобразилось. Братья и сестры, как несчастна так жизнь, как она скучна, без определенной цели, и без света, и без тормозов. А с другой стороны, брат свидетельствует, из малых народностей севера уверовала семья. Они вот так искренне приняли Господа, покаялись, малограмотные, плохо по-русски говорят. Они плохо еще могут выразить то, что им Господь подарил, и как Он их изменил жизнь. И на вопрос, ну как у вас, спрашивают братья, как теперь у вас? Муж говорит, у меня вот как-то вот прямо стало. А жена говорит, а у меня светло. Вот так они выразили. Вот такими словами то, что у них произошло, что Бог им подарил. Стало прямо и стало светло. Да? Не вот так, как у тех молодых людей. Вот жить вот так куда-то катиться и без света, и без тормозов. Конечно, это будет катастрофа, это будет авария, это будет несчастный случай. Братья и сестры, написал это Псалом Моисей. Его жизнь, она составила 120 лет земного пребывания, 120 лет. Давайте мы вот так разделим эту жизнь на три участка. На три участка. Каждый участок будет по сколько лет? По 40, да? 40 лет. Первые 40 лет где он жил? В Египте жил. Он был принцем. Он назывался, и не только назывался, был сыном дочери фараоновой. Он многое что имел. Многое что имел. Второй период, 40 лет, он пас овец у тестя своего. Да? А вот третий период, Бог его призвал на служение. И вот здесь стоит слово в этом Псалме 89-м, конечно, мы так понимаем, в контексте этого псалма «Лучшая пора» говорится здесь о том, что лучшие годы жизни человека, они проходят в болезни и в труде. Так или нет? Лучшие годы, самые лучшие годы. Вот годы, как вот взрослость наступает, это считается по возрастным особенностям считается период зрелости и период, это опора общества, так называется. Взрослый человек – это уже опора общества. И вот лучшие годы проходят в болезни и в работе. Если не в работе, если не работаем, то болеем. Если не болеем, то работаем. Лучшая пора. Мне хотелось вот это слово, как бы вот эту фразу взять из этого текста «Лучшая пора» и действительно рассмотреть ее вот так пред Господом. Какое время является лучшим пред лицом Господа в нашей жизни? Что Бог называет лучшей порой, лучшим временем? Тогда, когда человек познал Господа, и теперь его целью стало небо, и он к этому стремится. Братья и сестры, что может быть лучшим, или какие лучшие годы, лучшее время нашей жизни? Юность, да? Вот кто-то говорит юность. Вот даже сам пример или иллюстрация Моисея, оно нам открывает, что было лучшее для Моисея, и что Бог подчеркивает. И сегодня мы можем взять пример и для нас. Значит, первые 40 лет он жил для кого? Для себя. Он жил в свое удовольствие. Он все имел. И даже, чтобы он хотел иметь, у него не было предела. Ему было все доступно и все возможно. Он имел доступ к богатству, к различным путешествиям, к деньгам, к различным увлечениям. Его хорошо воспитывали, его прекрасно учили. Учили его и рукопашному бою. Вот как сегодня некоторые молодежь увлекается, да, разные ушу, там прочее. Вот он так тоже этому учили. Один удар нанес, один удар, и человек упал мертвым. Значит, тоже был натренированный человек. Значит, все, что он хотел для себя, вот так, для славы своей, в угоду себе, желания свои, вожделения свои, все было доступно. Хорошо, второй период времени – он пас овец, значит, свое отдавал. Первый период для себя, второй период жизни, 40 лет, свое отдавал. Время, силы, пас овец у тестя своего. Вообще вот так, братья и сестры, свое отдавать, это хорошо или плохо? Своим делиться, свое отдавать. Это же хорошо, да? Хорошо, вот мальчик был на той беседе, и вдруг обнаружилось, хлеба нет. Хорошо было, что у него был хлеб, у мальчика, 5 хлебов и 2 рыбки. Он отдал или нет? Он отдал, он хорошо сделал. И хорошо, что на тот момент хотя бы столько было. И отдал свое, и все насытились. Бог сделал чудо, да? Вообще, отдавать и жертвовать своим – это хорошо. А вот как пред Богом это выглядит? И вот оказывается, третий период – это лучше, чем хорошо. Это больше, чем свое, да? А что произошло с Моисеем или происходило с Моисеем в третий период его жизни, последние 40 лет? Он себя отдал, так или нет? Не только свое, братья и сестры, Он отдал себя. Он отдал себя, Он полностью себя посвятил и сделался жертвой. Он стал истинным патриотом своего народа. И сказал: «Господи», один момент такой был переживательный, «отойди, я в одну минуту вот это уничтожу этот народ, от тебя другой произведу». И Моисей говорит: «Если, Господи, ты не простишь, то вычеркни и меня из той книги, в которую ты записал имя мое. Вычеркни меня». Ну, мы понимаем, да, сегодня какая-то была книга. Вот он уже знал, что его имя записано в книгу жизни. «Господи, если ты их уничтожишь, меня вычеркните, и мне той жизни не надо». Вот так он любил людей. Так он был готов жертвовать не только своим, но себя положил на алтарь. И вступался за народ, и ходатайствовал, и стал посредником между Богом и людьми, и ходатайствовал, чтобы Господь помиловал и продолжил милость свою к народу. Братья и сестры, поручено ему было такое ответственное служение, быть нянькой вот этого необузданного, мятежного, упорного народа. И мы видим, он справился с этой задачей. Он говорит: «Господи, ну что я разве родил этот народ, что ты сегодня мне это поручаешь делать? Что я нянька для него?» А Бог говорит: «Нет, ты поведешь, и вот это тебе поручение». Действительно довел. Он взялся за этот труд, положил себя на алтарь, и Бог помог ему донести этот народ до обетованной земли. В буквальном смысле нес. Вот там все свое отдавал. Значит, братья и сестры, значит, мы можем сделать с вами вывод, что лучшая пора в жизни человека, в его стремлениях к небу, чтобы эта надежда осуществилась. И мы понимаем, что для верующего человека небо – это не что-то такое вот абстрактное, непонятное, это реальность. Это реальность. И сегодня мы вот так читаем эти псалмы и читаем Священное Писание. За Авраама уже мы слышали. И они не видели, куда они шли и к чему они стремились. Но что? Радовались. Вот удивительно, как радоваться. Вот мы иногда так сами друг другу говорим: «Да, ну что ты так вот нас томишь? Покажи, поделись твоей радостью, или расскажи, или покажи, если что купил». Да, вот что вместе мы будем радоваться. Вот как те, значит, женщина потеряла драхму, а потом нашла, соседок пригласила. Вот она нашла, вот, говорит, я нашла. И все радуются. Радуются, потому что видят. А вот как не видеть, а радоваться? Вот как так? Какое средство есть, вот именно, что мы можем радоваться, братья и сестры, это вера наша, это вера наша. Вот мы звоним нашим близким, любимым нашим, и вот на другой конце провода мы слышим знакомый голос. Нам радостно или нет? Ну вот, наконец-то мы говорим, хоть родненький голосочек услышит, да, и слезы у нас капают. Мы не видим, мы же не видим, но мы радуемся, потому что вот так мы знаем, что живой человек нас что-то соединяет. Мы верим, что там он, и представляем уже, какой он. Также письмо получили, ну, наконец-то письмо пришло, родненький написал, сыночек. Вот, написал письмецо, вот читает мать-старица, и слезы капают. Она радуется, что все у него хорошо. Она как бы вот с живым разговаривает. Значит, можно радоваться, если не видим? Оказывается, можно, это реально. И радуемся. И вот действительно верующие люди, такие как Авраам и все перечисленные, они не видели, но они радовались. Моисей сказано: «Видя невидимого, был тверд». Был тверд, хотел угодить Богу, был тверд. И вот сказано, что было лучшее для него, и здесь написано: лучшее для него. Захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, потому что взирал на воздаяние. Братья и сестры, вот что было лучшее в жизни этого великого мужа Моисея. Вот это то, что он прожил 40 лет, он считал, что это почти ничего, лучше бы я это не жил. То есть это ничто он посчитал, это ни за что. А лучшее, что я вот так страдал. Лучшее, когда я свое и своим, когда по силам и сверх сил жертвовал, шел на дело Божие, отдавался и отдавал. Братья и сестры, вот это лучшее, Вот это лучшая пора. Вот это лучшее, что Бог желает видеть в жизни христианина, с чем он может предстать пред Господом. Уже упоминалась жизнь апостола Павла. Он говорит, что «я и здесь понимаю, что нужен для радости и успеха вашего служения, вот здесь, на земле». Но он говорит, но хотел бы и туда разрешиться, и быть там, и это несравненно лучше. Это несравненно лучше. Знаете, мысль какая пришла? Стремление к лучшему, в общем-то, неосудительно Господом, что лучшая машина, лучший дом, хорошая одежда, да, вот неплохо, сад хороший. Но смотря для чего, для какой цели, да? И вот апостол Павел говорит, я вот так понимаю, что лучше здесь остаться, но цель какая? Ради успеха и радости служения для вас, чтобы еще Христос прославился. Вот оказывается, да? Неплохо, когда лучшая машина. Неплохо, когда лучший дом. Хорошо, когда есть хороший участок земли. Но для чего? Какая цель? Чтобы Бога прославить, ради успеха и радости ближнему послужить, тогда хорошо, тогда правильно, нормально. Но есть еще, он говорит, но несравненно лучше быть там у Господа. И вот если вспомнить за Авраама, он тоже хорошо прожил. И написано, в старости добрый и насыщенный днями приложился к отцам своим. Вот, и умер Авраам, умер. И все, что он имел, отдал сыну своему. Написано, все, что приобрел, отдал сыну своему. Значит, а что же с ним осталось, когда все, что он приобрел, сыну подарил, Исааку своему отдал? С чем же он предстал? Что за богатство? Да ничего уже это ему и не нужно было. Он готовился к смерти, и туда ничего не нужно, потому что там несравненно лучше. Но вот богат Авраам был верою, и эту веру он сохранил до конца. Братья и сестры, мы будем заканчивать сейчас наше служение. Я еще один пример приведу, и мы помолимся. Вот ценно то, чтобы нам успеть вот такое богатство обрести. И даже написано, когда вы будете провожать последний путь, то подражайте вере ваших наставников, да, тех, которые прошли, и теперь вы их уже проводили, и они умерли. Вы подражаете чему? Вот как они жили, вот как они работали, да, вот как они приобретали. Нет, написано, вере подражайте. Вот что Бог ценит. Вот что является тем богатством уходящей из жизни души, что она может приобрести здесь, на этой временной земле. Вот в этом самом полете, у кого-то этот полет 17 лет, вот похоронили юношу, да, мы знали, в Красноярске, рак, 17 лет этот полет, и он закончился. Где-то бабушка у нас живет 96 лет, и дочь говорит, она еще думает, что она до 100 лет проживет. Мне 66 лет, я уже все, не могу. А она, наверное, до 100 лет доживет. Вот такой полет, да? Вот нашего брата Вячеслава 32 года, полет закончился. Мы летим. И что за этот полет нужно приобрести? Какое богатство? Верой быть богатыми, потому что ничего нечистое туда не войдет. И именно мы живем верою в распятого и воскресшего Господа Иисуса Христа. Это дает нам право перейти от смерти в жизнь, быть богатыми верою. И вот это приобретается не как-то мимолетно, за 5, за 6 лет. Нет, братья и сестры, нет, это стяжается за всю нашу жизнь веры. За всю нашу жизнь веры. Вот удивительно. Удивительно, мне очень трогательно, вот или как дорого то место, когда про Авраама там написано. Он 175 лет прожил. И 100 лет это был путь веры Авраама. 100 лет. И все отдал сыну своему. Братья и сестры, вот так вот приобретал он это в течение 100 лет. Это была жизнь веры Авраама. Пусть нас в этом Господь благословит. И в заключение пример такой хотел привести. Хоронили одну сестру, и брат свидетельствует, да, похороны были христианскими. Ну и вспоминая об ее жизни и вере, значит, вспомнилось такой момент, они посетить решили эту сестру. Она давно не посещала собраний, давно, престарелая, немощная. И вот Значит, мы, говорит, так с братьями поехали туда, к ней, нашли, значит, ее дом, стали стучать в этот дом, долго стучали, долго. Потом услышали какой-то там шорох за дверьми, вот поняли, что кто-то там идет, в общем, мы достучались. Но потом еще мы долго-долго объясняли, кто мы, откуда мы, зачем мы пришли, и она боялась открыть нам дверь. Потом, наконец, эта дверь открылась. Значит, мы оказались в таком темном коридоре, какие-то коробки, мешки, там вещи, кое-как мы прошли, без света прошли, вот, ну, можно сказать, жилище, жилище такое, да, пристанище у сестры было. Все заставлено, почти-почти еле солнечный свет попадает в эту комнату. Ну, приветствуем, сестра, приветствуем, приветствуем. Вы знаете, сестра, сегодня какой праздник у нас? Да, конечно, знаю. Сегодня день железнодорожника. Мой муж 36 лет отработал на железной дороге. А братья говорят, да, мы как-то вот пробирались через весь город, туда ехали, и где-то там с флажками люди стоят, где-то там движение. И мы догадались, что, видимо, какой-то праздник сегодня вот в город празднует. А она вот это знает, а я, говорит, знаю, какой праздник. Да, сестра, сегодня у нас крещение было, вот души новые к Церкви Божией присоединились, вот радость-то какая. Ну вот так свидетельствовали, и очень трудная была, тяжелая была беседа, тяжелый был разговор, и трудно было определить, какая там вера и сколько ее, этой веры Божией у этой сестры. Ну вот теперь итог ее жизни. И вот как раз итог жизни показал, какая была вера и ради чего человек жил, что он накопил. Когда ее хоронили, и брат свидетельствует, в гроб никто ни одного живого цветка не положил. Никто ни одного живого цветка не положил в гроб. И так было удивительно, и с одной стороны как-то странно, почему так произошло. А вот такую притчу Бог оставил для всех присутствующих, такое свидетельство, что человек всю жизнь жил для себя. Вся жизнь ее прошла на рынке, на базаре. Она торговала цветами. Она заботилась о благополучии своих троих сыновей, которые получили высшее образование, хорошие должности. Но иногда они вот так позвонят по телефону. «Ну как там, мамочка, у тебя дела?» «Да, я буду в вашем городе, но если найду время, то забегу». Не нашел время, не зашел сын. Она не нужна стала никому. Она всю жизнь на них работала, она всю жизнь для них посвятила. Она все продавала и торговала, отсылала и обеспечивала. И вот теперь, когда закончилась ее собственная жизнь, да, ее полет пришел к концу, ни одного живого цветка в гробе. Значит, человек, вот как знак, как притча того, кто прожил только для себя, не для кого. Братья и сестры, вот так Господь сегодня нам эту тему напомнил. Я думаю, это близко так для нас, да, напомнил нам, чем нам должно дорожить, сколько нам осталось, мы не знаем, да, мы не знаем нашу жизнь. Но вот хорошо быть действительно готовым, как тот сапожник сказал, что «ну как у тебя дела, как ты живешь, чем ты занимаешься?» А я, говорит, Господа ожидаю, а между делом починяю сапоги. Моя жизнь – это ожидание Господа. А вот так между делом, что могу, делаю. Для славы Господа, для ближних. Совершаю труд, какой могу. Пусть будет нашей целью, братья и сестры, вот такая цель, как была у Моисея, как у Авраама. Лучше страдать. Лучше иметь немногое, но при этом иметь мир, иметь довольство, иметь внутреннее вот такое расположение, радость иметь. Или вот так иметь многое, но печальным ходить, роптать, завидовать, да? Вот такое может быть ожидание Господа. Пусть Господь нас благословит. И хотелось обратиться к тем, друзья, кто еще не решил или не знает, где он будет вечность проводить. Если сегодня вы не уверены, дорогой друг, вам немедленно следует обратиться к Иисусу Христу, принять Его верою сердцем своим, искренним сердцем принять верою Господа Иисуса Христа. Потому что все те, которые не Христовы, они не Божии, и они не записаны в книгу жизни, и они никогда не будут унаследовать вечность. А те, которые Божии, которые приняли Господа, приняли как? Раскаялись в грехах своих и сказали, что мы неправильно жили. Господи, помоги нам, прости нас, те приобретают небеса. Как вот те двое старичков сказали, а у нас стало прямо и светло. Господь посетил нашу жизнь, наше сердце, и все изменилось. Друзья, и ваша жизнь изменится, и вы приобретете надежду, вечность приобретете. Цель вам Господь откроет, она славная цель, поэтому все здесь, оно ни с чем не сравнимо. То, что Бог нам открывает там в вечности. Мы сейчас будем молиться, благодарить Господа за Слово Свое, за это общение. Аминь. Кто желает, будем молиться. Встанем для молитвы. Эта жизнь течет к концу. Жизнь лишь одна, чтоб славить ее Бога и на служение все отдать Творцу. Все, что Он дал ему, пусть возвратится. Силы и время, сердце все. Господь, жить за меня отдавший, как не отдать мне жизнь мою Тебе? Жизнь лишь одна, как быстро пролетит, лишь то, что Божье вечно устоит, лишь то, что Божье вечно устоит. Жизнь лишь одна, вы стоите праздно, слышите глаз, зовет учитель вас. Тысячи благости его не знаю, тысячи молят, пожалейте нас. Вставайте все, вставайте на работу, скоро минует краткий день труда. Проживший жизнь напрасно, как устоишь пред Богом день суда? Жизнь лишь одна, как быстро пролетит, лишь то, что Божье вечно устоит, лишь то, что Божье вечно устоит. Жизнь лишь одна, тебе ее вручаю. Пошли меня, тебе, Господь, скажу. Весть о спасенье братьям понесу я на кровь твою святую укажу. Все, все возьми, Господь мой, на служение, лишь бы других от гибели спасти. Одобришь ты в том вся моя награда, в радость твою на небе дашь войти. Жизнь лишь одна, как быстро пролетит, лишь то, что Божье вечно устоит, лишь то, что Божье.